На кильблоках в разной степени готовности стояло более 30 кораблей. Как сразу успели заметить близнецы, строительство велось по комбинированной схеме. Осторожность вполне оправдана. Если прочность корпуса нельзя рассчитать теоретически, то следует опираться на обработку практических результатов. Свои корабелы похвастались первой пятимачтовой шхуной грузоподъемностью в 3000 тонн. Киль собирался из составных частей с усилением латунными вставками. Корабль планировался для перевозки серы из Гваделупы в Антверпен. В обратную сторону шхуна перевезет товары для колоний. Что же, острова Карибского моря переходят в статус перевалочных баз. Неплохо. Подобная практика даст деньги и заинтересованность других торговых домов. На данном этапе говорить о самообеспечении не приходилось. Из Европы ввозили практически все, включая зерно и скот. Большая кораблестроительная верфь потребует большое количество пушек. Рядовой флейт имеет на борту до 16 корабельных орудий. Военный корабль типа «Галеона» или «Караки» потребует не меньше 80 орудий. Подобного пушечного вооружения не имеет ни одна крепость, что вполне оправдано. Потерянную крепость можно отбить у врага. Потерянный с кораблем груз пропадает навсегда, а это очень и очень большие деньги. Плавание по Амазонке проходило в спокойном умиротворении. Вокруг простирались знакомые пейзажи. Иван Сусанин и Максимка готовились к встрече со своими родными. Волнуясь, они уже в сотый раз показывали приготовленные подарки, рассказывали, кому и что везут. Экипаж доброжелательно посмеивался над взволнованными индейцами. Всем было приятно и грустно наблюдать за их суетливой подготовкой к радостной встрече с сородичами. Сама встреча превзошла любые ожидания. Корабль окружили сотни пирог, на берегу собралась огромная толпа. Близнецы никак не ожидали, что племя индейских первопроходцев столь многочисленно. Саша и Вова сразу постарались отстраниться от бурных торжеств. С одной стороны, это не их праздник. Да и полученные новости от экспедиции Ванды оказались очень важными. Природа снова похвасталась изобилием полезных ископаемых. Традиционный для американского континента набор золота, серебра, меди и прочих цветных металлов на этот раз был дополнен неожиданными ископаемыми. В свое время генерал Детер отправил несколько кораблей по южным притокам Амазонки. Вернувшиеся экспедиции обнаружили множество различных месторождений, главными из которых братья выделили залежи олова и природной селитры. Срочно собрали совет торгового дома. Следовало решить только один вопрос – где построить литейное производство? Разгоревшийся спор быстро угас. Обсуждать было нечего. Самым удобным местом оказалось то, где они находились в данный момент. Судостроительная верфь в Нассау ежемесячно спускала 10 шхун с вооружением на 40 пушек. Ежемесячный запрос на 400 орудий удовлетворял литейный цех под руководством Альфреда Ненни. Итальянец успешно справлялся с графиком обеспечения строящихся кораблей новыми пушками. Ежедневно, отливая по 14 орудий, он работал на пределе возможностей литейного цеха. Только один день в месяц посвящался литью легких полевых пушек по типу единорога, который братья видели на стене Петропавловской крепости. Возросшие потребности перевозок собственных грузов исключали возможность разоружения трофейных судов, как они это делали раньше. Идея организации массового литья пушек нашла полную поддержку среди советников и управляющих торгового дома. Такой товар пользуется высоким спросом и стоит весьма дорого. Никто не возражал против размещения производства на берегу реки Красная. Во всех отношениях удобное место. Рядом в Амазонку впадает сразу несколько рек. Здесь можно организовать производство не только пушек. Не слишком удаленные залежи железной руды и угля позволят со временем создать второй центр собственной металлургии. По словам управляющих, которые хорошо исследовали здешние места, пампасы начинались в 50 километрах севернее. Плодородные земли подходили для земледелия и скотоводства. Здесь же, по реке Красная, можно выйти к месторождению железной руды. Чуть ниже по течению Амазонки северный приток выводил к залежам каменного угля. По всем прикидкам, место перспективное, открывающее хорошие возможности будущему городу. Дальше по реке двинулись на галерах. Ширина Амазонки превышала 5 километров. Но вот с ветром было плохо, стоял полный штиль. Галера изначально построена как гребное судно. Парусники в этом смысле значительно уступали. Следующая остановка у города Базара, который за прошедшее время вырос в настоящий город. Сохранилось прежнее разделение кварталов по племенам и народностям. Однако аборигены, глядя на европейцев, значительно модифицировали свои дома. В результате почти все здания выросли до 2 этажей. На первом этаже торговая лавка, на втором этаже жилые комнаты. В тылу складки и помещения. Улицы патрулировали стражники с дубинками. Решением городского совета патруль состоял из нескольких народностей. Разумный ход полностью исключал возможность обвинения в предвзятом отношении к арестанту. К сожалению, преступность в торговом городе опережала развитие самой торговли. Все ближайшие племена слетелись сюда, как москиты. Не обремененные привычными для европейцев моральными устоями, лесные индейцы не только нахально воровали все доступное для их рук. Они не останавливались перед взломом закрытых дверей или откровенным ночным нападением на охраняемый склад. Пришлось принимать срочные меры, дабы начавшееся воровство не переросло в криминальную проблему. В первую очередь вор должен сидеть в тюрьме, и братья предложили простенькую систему наказаний. Различные виды преступлений разделили на 10 категорий, которые определяли количество лет заключения. В качестве тюрьмы выбрали болотистое место у реки, где поставили обычные клетки. Питание пойманного вора или разбойника только за его собственный счет. Предусматривался выкуп, размер которого зависел от категории преступления. После внесения выкупа заключенному на лицо наносили клеймо, и его выпускали за пределами города. Возвращение человека с клеймом давало страже право на его бессрочное заточение в клетку. Одновременно с объявлением системы наказаний разработали паспортную систему. Для каждого жителя изготавливался медный нагрудный знак. Вместе с порядковым номером на табличке указывались общие приметы и имя. Для гостей и временных жителей приготовили специальные таблички, на которых писали имя ответственного за визитера человека. Управляющие отнеслись неодобрительно к идее близнецов. Зачем вы вмешиваетесь в жизнь аборигенов? Проще отгородиться высоким забором со своей собственной охраной. Мы здесь не в гостях, это уже наша собственная земля, возразил Саша. Прежде вы нарветесь на бунт и увязнете, как португальцы, в бесчисленных сражениях, предостерег Густав Ивин. Братья задумались. Гоняться за аборигенами по лесам, да еще с пушками? Нет уж, увольте. Изначально проигрышное дело. Вам, господин Ивин, предстоит разобраться во взаимоотношениях аборигенов, вступил в разговор Вова. Я вас не понял. Между племенами должны быть и дружба, и вражда. Ах, вот оно что, хитро-хитро. Предлагаете спровоцировать междоусобицу? Для начала наберите правильный отряд городской стражи и установите премию за пойманного вора. Так они начнут ловить всех подряд. И ладно, назначьте толкового помощника на роль мирового судьи. Одним премию, другим извинения и свобода. Погодите, вмешался Саша. Не просто так лесные племена занялись воровством. Что ты имеешь в виду? Им нечем с нами торговать, а получить товары хочется, вот и воруют. Здесь недалеко есть небольшой водопад, осторожно заметил управляющий. Отлично, покупаем красное и черное дерево, воскликнул Саша. Покрепче нашего дуба будет, вставил Густав Ивин. Предлагаю начать сбор каучука, внес свое предложение Вова. А что это? Управляющий немедленно уцепился за неведомое предложение. Пришлось объяснить, и по мере рассказа глаза управляющего начали блестеть от предвкушения жирных барышей. Многообещающая новинка, но первое время придется держать в тайне. Почему? – хором спросили братья. Пока алхимики разберутся, что да как. Надо еще придумать технологию изготовления резиновой обуви. Пока учителя обходили рынок и знакомились со своеобразием местных обычаев, братья ознакомились с делами конкурентов. Обзор их деятельности подтвердил слова президента Ост-Индийской компании. Голландские купцы не смогли наладить конкуренцию и оказались в роли аутсайдеров торгового дома Даггера. В итоге перешли в разряд обычных перевозчиков чужих грузов. Вольные капитаны удовлетворялись миновой торговлей, получая за европейские товары в основном медь, цинк и свинец. Для аборигенов самым желанным товаром стали овцы. В свою очередь управляющие уже открыли у ближайшего водопада суконное производство. Торговля сукном по прибыльности вышла на первое место. Среди нерешенных вопросов оставались огромные открытые месторождения цинка и сурьмы. Массовый вывоз в Европу немедленно обрушил цены. В первый же день состоялась очень эмоциональная встреча с матросами, что остались здесь во время первой экспедиции на Амазонку. Дружеские объятия с бывшими товарищами по морским походам. Слезы радости от узнавания старых друзей.